224. Незлобность есть одно из огненных качеств. Но что сделали люди из этого состояния? Не дряблость, но полная справедливость заключается в незлобивости. Огненное сердце отлично понимает недопустимость злобы. Оно знает о созидании, которое исключает злобу как средство негодное. Также незлобивость чувствует целесообразность, иначе говоря, высшую меру справедливости. О чувстве справедливости мы много говорили, но оно так основательно, что нужно среди каждого повествования утвердить его. Иначе что же уравновесит ощущение личное, когда нужно из-за ширмы крови заглянуть к свету? Не случайно люди говорят о судье несправедливом, у него кровь глаза заливает. Так среди бесед об огненных реакциях мы постоянно должны регулировать огненные потоки наших нервных центров. Каждое упоминание огня уже вызывает некоторое его напряжение. Потому кто желает огненно мыслить, тот должен знать и об огне ответственности. Такая ответственность ей самая тяжкая, ибо она содержит в себе самые противоположные зачатки. Но от подземных огней до света высшего широка область. 225. Среди боя можно иметь минуту отдыха и взаимности. Вы ощущали как бы колючие токи? Не сами токи колючие, но то сопротивление, которым полны земные слои. Эти стрелы демонов закрывают солнце. Мы должны усиливать все энергии, и потому так особенно нужна обоюдность. 226. При передаче мыслей затруднение бывает не столько от посылающего, но главное при принятии. Посылка происходит при напряжении сердца и воли, потому она всецело зависит от самого посылающего, но принимающий обычно находится в других условиях. Не только он может быть сам мысленно перегружен, но его мысли, сознание могут отсутствовать. Кроме того, явление самых неожиданных токов может пересекать пространство и тем извращать часть посылок. Чтобы хотя бы отчасти избежать это препятствие, мы приучаем к дозору и бдительности. Когда сознание привыкает к этим состояниям, его приемник остается напряженным и открытым. Не наш метод такого постоянного дозора. Он применялся уже в глубокой древности. Каждое посвящение в мистерии содержало вопрос, открыто ли ухо. Такое открытие означало, прежде всего, умение зорко прибыть на дозоре. Условие пересекающихся токов избегалось устремлением к иерарху, с которым был установлен контакт. Конечно, могут быть вредительские попытки с намерением прервать или прицепиться к токам. Кроме уже указанной воздушной трубы, можно избежать подслушивания обоюдным устремлением. Это как бы гальванизирование провода. Так можно постепенно достигать полезных вещей. При этом не забудем, что эти достижения неистребимы. 227. Люди не должны держать в домах ничего гнилого. Явление брожения или несвежая вода привлекают нежелательных сущностей. Когда разовьется фотографирование сущности тонкого мира, можно будет на фильме показать разницу окружения куска сыра, мяса или свежей розы. Вместо логических уговоров можно видеть, что облики, привлеченные мясом, непривлекательны. Даже эти любители гниения провожают до самого рта лакомое им блюдо. Также предварительно снятию ауры можно уже приобрести опыт на снятие предметов с их окружением. Как всегда, опыт нуждается в терпении и усидчивости. Следует его начинать с показательных предметов. Из чистых ароматов нужно предпочесть розу. Она содержит очень стойкое масло. Но не следует забыть. Нужно брать цветы до разложения, указывая на розы, ибо они содержат наибольшее количество энергии. Таким образом, и любители роз близки огненной энергии. Сущности, питающиеся гниением, избегают аромата огненной энергии. Нужно принимать это указание совершенно просто и как сведения для аптеки.